Глава 11. Что значит неудачный день? Для меня это пара сломанных каблуков на новых туфлях, ушедшая маршрутка перед самым носом и самый жесткий преподаватель во время экзамена. Для моих бывших неудачный день – это сломанная машина, пара сломанных зубов после моей выпечки и грязная одежда. В особых случаях – маленькие неприятности в их доме, куда меня пригласили в гости. С Сергеем все обстояло хуже. Мелочами стал ремонт дорогущей машины и перенос встреч. Не удивлюсь, если он лишился и пары миллионов. Но вот чтобы невезение довело до смертельного итога, это впервые. В момент, когда взорвалась машина, я думала, что у меня сердце остановится. Так страшно было. Смотря на огненное шоу, я начала думать, а ведь там могли быть и мы. Неужели Сергей или даже я с ним чуть не умерли? Мое невезение рядом с этим человеком приобретает просто грандиозные масштабы. Мне нравится Сергей, его властность подкупает, хотя иногда приказы просто бесят. Но я не желаю ему смерти. Появившаяся охрана быстро взяла нас в круг и повела к черному выходу. Уходя, успела заметить задумчивый взгляд Ромы. Не думала, что так скоро увижу брата, да еще и так близко. Не веря сама себе, смотрела на него и получила заинтересованный его взгляд. А мы ведь и правда очень похожи. Черные волосы, зеленые глаза, форма носа, длинные пальцы. Я, конечно, не имею таких мышц, да и ростом он выше, но я ведь девушка. Рома был с милой брюнеткой, которая все время трещала, а братик это терпел. Видела недовольство в его глазах. Зато я смогла его повеселить, когда умяла свою порцию не травы. Скорее бы нам познакомиться. Около машины Сергей взял меня на руки и сел внутрь. А меня начало трясти. Так всегда, замедленная реакция на стресс. Надеюсь, до истерики не дойдет, иначе я могу прореветь всю ночь. «Все хорошо, зайчик, все будет хорошо», — шептал мужчина, сжимая одной рукой мои ледяные пальцы, а другой гладил по голове, словно маленького ребенка. «Володя, выясни, кто!» Вдруг прорычал он, и я вздрогнула. Меня в тот же момент сжали еще сильнее. «Тихо, Надя, не волнуйся. Успокойся, малышка». Нежный голос звучал успокаивающе. Больше разговоров в машине не было. Мужчина лишь что-то писал в телефоне, но из объятий меня не выпускал. Дорога до дома впервые была такой быстрой. Машины неслись и ни разу не остановились. Разве так бывает? Дрожь стала спадать, когда меня опять подняли на руки и вынесли наружу. Подняла глаза и удивилась такому количеству охранников. Нас окружало больше десятка, пока мы шли в дом, и более 50 ходили по территории с оружием в руках. У нас боевые учения. Даже когда мы оказались дома, меня не отпустили, а сразу понесли в мою комнату, где сразу же устроили на кровать. «Все будет хорошо, не волнуйся. Я скажу, чтобы тебе принесли успокоительное». Быстро бросил Сергей и ушел из комнаты. Когда дверь закрылась, я опять услышала его. «Трое стоят здесь, двое под окнами. Ваша задача — сберечь девушку, даже если на дом нападут. Она — ваша первостепенная задача. Поняли?» Ледяным голосом произнес хозяин дома и получил дружный ответ. «Есть, сэр! Кошмар! Неужели это правда происходит со мной сейчас? На дом могут напасть, и будет стрельба с кучей крови. Ну вот почему нормальное невезение не могло настигнуть Сергея? Зачем такие масштабы?» Вдох-выдох и успокаиваемся. Убеждаю саму себя. Сперва разденусь, а потом засяду в теплой и пенной ванне. Вода всегда успокаивает. Если не поможет, пойду на поиски бутылочки вина. Тяжело вздохнула и стала раздеваться. но новые голоса были хорошо слышны, как и топот ног. Уйма народу все время бегала туда-сюда и переговаривалась по рации, судя по ответу. Первый квадрат чист, один голос. Второй квадрат чист, второй голос. Третий и четвертый проверены, ничего нет, еще один голос. Постаралась не забивать себе голову насчет внезапного нападения и пошла в ванную. Будем надеяться, никто не придет, иначе мне придется бежать голой или в полотенце. Тепленькая водичка сделала свое дело, и я полностью отстранилась от забот, думая о чем-то более приятном. Я представила, как маму выписывают, и мы снова вместе. Она учит меня готовить вкусности, я рассказываю ей веселые истории. В моих мечтах был и отец, который, встретив маму, не захотел больше ее отпускать. И они стали парой, как мама и мечтала. Рома встретил меня с распростертыми объятиями и возил по Москве. Мы сходили с ним в кино, заглянули на вечеринки, где он был грозным братом и никого не подпускал ко мне. Мы стали семьей, целой и дружной. «У тебя такое мечтательное лицо, что я даже завидую!» Раздался голос Сергея рядом со мной. Резко открываю глаза и чуть не вскрикиваю, когда вижу его сидящим на бортике ванной. На нем все те же брюки, но вместо рубашки черная футболка, которая отлично облегает накачанное тело. «Ты чего так подкрадываешься? Я чуть не умерла. И это уже второй раз за день!» Проворчала, прикрывая руками грудь. Пена хоть и была, но уже в малых количествах. «Я не позволю тебе умереть», — серьезно ответил он, пристально глядя в мои глаза. И я верила, такой даже из ада меня достанет или заставит из рая свалиться. «Как у вас дела? Нашли виновника?» Решила сменить тему. Виновник нашелся сам. «Мне пришло сообщение от старого друга», — слишком спокойно сказал он. «Да что это за друзья, которые взрывают машины? Ему не нравится твоя машина, и он решил таким способом тебя избавить от нее?» Решила пошутить. Смех и шутки — единственное, что помогает жить и не свихнуться. Они помогают сбросить напряжение и расслабиться. В нашем случае это важно. Можно и так сказать. Туманный ответ, но подробности мне точно не хотят сообщать. «Зачем тогда так много охраны? На нас здесь могут напасть? Надо ведь поинтересоваться, ложится ли спать одетой на случай побега или нет. Он не смертник, чтобы вторгаться на мою территорию, так что спи спокойно». И вот вроде сказал серьезно, но улыбку я успела заметить. Да и мысли он читает, что ли. «Зачем ты здесь?» «Пришел пригласить на бокал вина». «Думаю, тебе он не повредит, как и мне». «Точно читает мысли. Я не против. Но можно я закончу с купанием?» «И да, спинку мне тереть не надо». «Ты забавная. Хорошо, жду тебя в комнате». Говорит и нехотя встает. На его взгляд так и блуждает по воде, где пены почти совсем не осталось. Мужчина вышел, и я быстро приступила к мытью. 10 минут... И я смотрю на свое розовое личико в зеркало. Волосы влажные, фена я не нашла. Моя сумка стояла рядом, так как переодевалась я последний раз именно здесь. Розовая пижамка в зайчиках осталась лежать на кровати. Попросить ее принести я постеснялась, поэтому выбрала другую ночнушку. Шелковую и короткую, на тонких бретельках, засунула поглубже. Еще подумает, что я собралась его соблазнить. А вот это, в виде длинной рубашки золотого цвета, то, что надо. Рукава длинные, длина ниже попы. Плохо, что пуговицы начинаются от груди, но я ведь не только ее надену. Набор белого белья нашелся быстро. Чуть кружевной и прозрачный, но какая разница? Демонстрировать его я не собиралась. Брючек не было. И теперь передо мной стоял вопрос, надевать ли обычные бриджи и шорты или выйти и так. Здравый смысл кричал переодеться вообще в спортивные штаны и футболку, а сверху так еще и олимпийку накинуть. А вот другой голос маняще звал выйти так. Сергей явно не накинется на мою тушку. Ему сейчас не до меня. Да из чего ему меня соблазнять? Да, у нас была пара страстных поцелуев, и мне нравилось. Так почему бы немного не повторить? Говорят, приятные впечатления также помогают избавиться от напряжения. Решено, пойду так. Медленно открываю дверь и вижу Сергея, стоящего у панорамного окна и смотрящего на ливень. Надо же, а я не услышала, что начался дождь. Высокая фигура сильного человека завораживала. И мне нравилось, как он опирается одной рукой об окно, а другую засунул в карман. Света в комнате было немного, и это придавало всему какую-то интимность. Мужчина поворачивается на мой шум и застывает. Его взгляд скользит по моим пальчикам ног, ногам, бедрам. Заинтересованно рассматривает рубашку и вырез, и лишь потом доходит до моих настороженных глаз. Он ведь точно меня в койку не потащит. Проходи, зайка. Не против, если я сам выбрал вино. И показывает на небольшой столик, на котором стоят уже два бокала красного напитка и фрукты. Я в нем не разбираюсь, так что положусь на твой вкус. Говорю, подходя к столику и беря бокал. Стоять было неудобно, поэтому я села в одно из кресел. Сергей занял соседнее довольно быстро. О чем говорить я не знала, поэтому молча пила чудесный напиток и смотрела в окно, где по стеклу бил дождь. Нападения точно не будет, погода не на их стороне. Решил нарушить мужчина наше молчание. Даже если бы оно и было, то случилась бы очередная неприятность, и они бы с треском провалились. Весело сказала ему, поворачивая голову. «Я ведь здесь!» Мягкий смех залил комнату, и я залюбовалась такой открытой улыбкой. И почему он все время хмурый ходит? Знаешь, твое невезение меня поразило. Не думал, что такое реально может быть. Как ты живешь с этим? Весело. Я привыкла к этому и принимаю жизнь такой, какая она есть. У меня ведь и светлые моменты бывают. Улыбаясь, сказала, допивая бокал. И какие? «Ты выиграла в лотерею?» Он взял бутылку и снова наполнил мой бокал. «Да, и не раз. А также учу всего пару билетов, и они выпадают на экзаменах. Моя жизнь – это череда плохого и хорошего. Правда, за слишком хорошее приходится платить втридорога. И я этого иногда боюсь. В памяти всплыл день аварии. Я сдала экзамены на отлично». Нашла немалую сумму и отлично провела день. Но потом чуть не потеряла самого дорогого мне человека. Я знала, что к концу дня меня ждет несчастье. Но что бы такое, я и представить не могла. Мы всегда за все платим, но по-разному. Думаю, и твоя цена невелика. Пусть это и не деньги. И как он прав. Ладно, давай о чем-то хорошем поговорим. «Расскажи мне об Орлове». «Знаешь, у тебя странное понимание разговоров о приятном. Рядом с тобой красивый мужчина, а ты спрашиваешь о другом мужчине». Проворчал и залпом допил свой бокал, и я заметила, как сжался его кулак. «Если честно, мне интересен Орлов-старший. Он сейчас в городе или нет? Когда я была в его высотке, охрана там была наряжена. Лёша сказал, что они ждут начальства и боятся оплошать. Со мной они могут поговорить чуть позже». Сразу объяснила суть вещей, и его лицо почти сразу расслабилось. «Точно, ты же отца ищешь. Прости, я на миг забыл этот момент. Виктор Михайлович будет в городе через пару дней. У меня с ним как раз встреча. Если хочешь, поедем вместе. Я попрошу об услуге, думаю, он не откажет. А вот это было как хорошо, так и плохо. Встречи я действительно хотела, но светить свое положение нет. Я вообще начинала подумывать, чтобы быстренько уехать, а вернуться уже с мамой. Да и как отнесется ко мне отец? Ведь, по сути, прав на меня он и не имеет. Но я не маленькая, сама решаю, где быть. Решено, в здание я с ним зайду, а потом найду способ поговорить с отцом наедине. Как раз и дневник с письмом прихвачу, и буду надеяться, что этого хватит, чтобы мне поверили. «Надя, ты где? Опять летаешь в облаках?» — раздался голос над ухом. Пару раз моргнула и сейчас с трудом понимала, когда он успел так близко ко мне подойти. Сидел ведь в трех шагах. «Прости, задумалась об отце. Боюсь его не найти», — шепчу, смотря в его черные глаза. Стакан с вином аккуратно вытащили из моих пальцев, и теперь я сжала ручку кресла. «Знаешь, самый приятный способ отвлечься?» — томно спрашивает он. «Все внутри меня кричит «да», но губы шепчут «нет». В таком случае я просто обязан продемонстрировать тебе этот способ. Совместим его с твоим наказанием», — довольно сообщает, и его рука ложится на мою талию. «Это когда я провинилась?» — проворчала неожиданно бодро. «В тот момент, когда в своем модном платье вошла в ресторан». Решительный ответ и резкий рывок моей тушки. Быстрый полет и приземление на прохладные простыни. Только и успевает сделать вдох, как Сергей накрывает мое тельце своим, и он уже без футболки. Да как так? Чуть грубые губы накрыли мои и увлекли в манящий и, на удивление, нежный поцелуй. Горячая рука заскользила по оголенной ноге, и тело покрылось легкими мурашками. Он был слишком горячим и опытным. Это заметно по поведению. Меня удерживали, но не сильно, давали иллюзию того, что в любой момент я смогу выбраться, но как бы не так. Поцелуй полностью поглотил мой здравый смысл. Поэтому неудивительно, что я зарылась своими руками в его модную прическу. Горячая ладонь сильнее сжимает бедро, а потом направляется еще выше. Рубашка постепенно задирается, оголяя меня все больше. «Нет, я не готова идти дальше», — дергаюсь в его крепких руках и сильнее тяну за волосы. «Тихо, зайка, обещаю, секса не будет», — шепчет на ушко, а потом прокладывает дорожку из поцелуев по шее. «Зачем тогда ты это делаешь?» — чуть не простонала, когда его губы коснулись чувствительного местечка на ключице. «Хочу, чтобы ты привыкла ко мне и сама попросила», — довольно сообщает он, и я стараюсь запомнить эти слова. Обдумывать их буду позже. Сейчас меня устраивает то, что происходит, и его обещание. Поцелуи становятся все ниже и ниже, и я не замечаю, как рубашку уже аккуратно расстегнули. А ведь в романах обычно мужчины все рвут, а мне вон какое исключение попалось. «Ты мое сокровище», — простонал он перед тем, как накрыть вершинку груди прямо через ткань лифчика. «Ах!» — вырывается мой вздох, и тело само тянется к ласке. «Такая отзывчивая и моя», — продолжает шептать, переключаясь на вторую вершинку, которую освободили от ткани. Горошина сразу попадает в плен его губ. Грудь мяли, целовали, даже не сильно укусили, и эта молния ударила по моей женственности. Я уже была возбуждена, но насколько, поняла лишь в момент, когда его рука накрыла мое лоно. «Такая мокрая!» — лишь пара слов, и я стеснительно пытаюсь свести ноги. «Но кто бы мне позволил?» «Лежи смирно, зайчик, дай мне тебе попробовать!» Новый приказ, и я перестаю сопротивляться. Мне нравится его властный тон и команды. Видно, именно этого мне и не хватало. Ванильные мальчики не для меня, а вот такой генерал – самое то. Влажная дорожка из поцелуев поднялась вдоль живота, и я вздрогнула, когда он дошел до края трусиков. «Это нам точно не надо!» И одним рывком срывает их. Треск ткани и я лежу полностью открытая перед ним. «Тебя здесь кто-то касался?» — спрашивает, водя большим пальцем по клитору и распаляя меня еще больше. «Нет», — простонала, смотря в его довольное лицо. «Очень хорошо. Тогда я буду единственным», — сообщает, и его губы касаются уже влажных складочек. «Ох!» — вздыхаю от нахлынувшего удовольствия. «Хоть я и девочка, но иногда себя удовлетворять приходилось. И вот сейчас я понимаю, что мои пальчики не сравнятся с жадным языком Сергея, который решил свести меня с ума. Я металась по постели, вцепляясь в одеяло и черную макушку. Но меня крепко держали и медленно растягивали пытку. «Ты будешь только моей», — прорычал он, чуть-чуть просовывая в меня пару пальцев. Моя душа билась от удовольствия. И непогода словно была с нами заодно. Чем ближе я подбиралась к наслаждению, тем сильнее нарастал дождь за окном. «Кончи для меня, зайка!» Слышу приказ и с удовольствием его выполняю. Яркая вспышка перед глазами и молния, ударившая поблизости за окном, были одновременно с моим невероятным оргазмом. Меня била конвульсия, и я кричала имя того, кто мне подарил такое наслаждение. Я кончала, а Сергей все пил меня и пил, не выпуская из своих стальных рук. Еще одна вспышка, и свет резко гаснет в комнате. А вот и неудача решила о себе напомнить. Простонал он, а за дверью послышалась ругань охранников. «Прости, малышка, но нам придется прерваться. Продолжим потом, ложись спать». Серьезно сказал он, отстраняясь от меня, но пару поцелуев кожи успел подарить. Я слышала шаги около кровати и нехотя повернула голову, чтобы увидеть его в темноте. Но все бестолку, так как мой мозг просто отказывается работать после такого удовольствия. Дверь открылась, и охрана сразу начала светить фонариками. Сергей быстро взглянул на меня и вышел, прикрыв дверь. Боялся, что другие увидят меня в таком шикарном виде. Думать не хотелось, и я, укрывшись одеялом, быстро уснула. И снилось мне наше жаркое продолжение. Эх, мечты!